Глава 11. Во вчерашнем своем письме премьер-министр сообщал, что он еще может приехать в Пенрос на поезде, прибывающем в 18:45. Но когда она упомянула об этом за завтраком, эту новость приняли недоверчиво. «А газеты он читает?» Отец поднял свежий номер «Таймс» и показал заголовки. «Европа встает под ружье». В России всеобщая мобилизация, военное положение в Германии, пограничные инциденты. «Марго приедет вместе с ним или он собирается к нам один?» С подозрением спросила мать. «Я так представляю, что если бы он и приехал, то просто привез бы с собой личного секретаря. Вероятно, Бонги. Так или иначе, он все равно не приедет. Это просто фантазия. Средство отвлечься от кризиса». «Но как он может даже думать о том, чтобы покинуть Лондон в такое время?» — удивился лорд Шеффилд. «Мне кажется, это очевидно», — сказала Сильвия и посмотрела через стол на Венецию. «Дорогая, ты же знаешь, что он дня прожить не может, не увидевшись с тобой, а прошло уже больше недели». «Это правда, Венеция?» — спросил лорд Шеффилд. «Конечно, неправда. Просто Сильвия пытается мне навредить». Венеция сверкнула глазами на сестру. «Лучше бы ты, дорогая, побеспокоилась о собственной жизни, вместо того, чтобы переживать из-за моей». Сильвия вздрогнула. «Венеция!» — воскликнула мать. «У меня болит голова», — заявила Венеция, встала и уронила салфетку на тарелку. «Я пойду к себе». Тем же утром от него пришла телеграмма. «К сожалению, международная ситуация требует моего присутствия в Лондоне. Тысячи извинений. Пошлю телеграмму твоей матери. Напишу позже». Это было только облегчением, особенно после сцены за завтраком. Но теперь, когда он поступил должным образом, она сама удивилась своему разочарованию. Пенрос Хаус, Холихед. Суббота. 1 августа 1914 года. «Милый, я только что получила твою телеграмму. Это и впрямь жестокий удар. Я уже возненавидела эту гадкую войну, хотя она еще даже не началась. Может быть, если ты сумеешь оградить нас от нее, то приедешь в Пенрос на следующий уикенд, а если не сумеешь, то, по крайней мере, это несчастное путешествие в Индию и Австралию отменят, и я смогу приехать в Лондон и увидеться с тобой». Венеция написала еще несколько бессвязных фраз и почувствовала, что готова заплакать. Тогда она решила прогуляться к морю и развеяться. Но, едва выйдя из леса, заметила еще от края пляжа, как на мелководье перекатывается в волнах прибоя что-то чернобокое, белобрюхое. Она молилась, чтобы это оказалось выброшенная на берег дохлая рыбина. Даже когда подошла и поняла с растущей шаг от шага уверенностью, что это ее пингвин. Она забрела в море по колено, не думая о туфлях и юбке, ухватила его за маленькое крылышко и вытащила на песок. Стоя на коленях, она прижимала к себе, как младенца, его невыносимо легкое тельце с безжизненно свисающей на бок головой и тусклыми, мутными, даже в лучах солнца, крохотными глазками. Все твердили ей, что так и будет. А она целых 2 года доказывала, что они ошибаются, пока не случилось это дурацкое, неестественно жаркое лето. Почему все, что так или иначе с ней связано, заканчивается плохо? Почему она всем приносит несчастье? Она зарыдала, оплакивая птицу и свою судьбу, поскольку ей казалось, что разница между ними не так уж велика. Они обе не жили той жизнью, которой требовала их природа. Приступ жалости к себе, совершенно ей несвойственный, продолжался целых 5 минут, а затем прекратился так же внезапно, как и начался. Это было так нелепо. Она отнесла мертвого пингвина к полосе леса и оставила там на камне, а затем вернулась домой за лопаткой. «Милый, мне жаль умножать твои печали, но мой бедный пингвин умер. Он был всего лишь птицей, но я знаю, что ты тоже его любил. Наверное, это из-за жары. Я собрала всех детей, мы прошли к морю и устроили ему или ей, я ведь так этого и не узнала, подобающие торжественные похороны. Я без труда вырыла могилу в песчаной почве неподалеку от моря, а сверху сложила пирамиду из камней, чтобы Гек или лисы не откопали его. Когда ты приедешь в следующий раз, мы можем его навестить. Надеюсь, мы скоро увидимся, но только после того, как ситуация прояснится, и ты сможешь покинуть Лондон. Иначе начнутся всякие разговоры. Сегодня за завтраком Сильвия, вот уж от кого не ожидала, позволила себе неуместное замечание, так что нам следует быть осторожнее. Люблю и скучаю так, что передать не могу. Венеция прогулялась до Холихеда, чтобы отослать письмо. Уже на окраинах города она услышала вдали музыку, но только перейдя железнодорожный мост и увидев толпу туристов, повалившую со станции, вспомнила, что сегодня уикенд перед банковскими каникулами. Под часовой башней играл духовой оркестр Холихеда. Люди стояли в очередях у торговых палаток, покупая морские гребешки и горячие сосиски. По всему центру порта расходились резкие запахи уксуса и жареного лука. Развешанные вдоль улиц полотнища Юнион Джека хлопали на ветру. Она поднялась по склону холма к зданию почты, купила марки, хотя женщина за стойкой сказала, что завтра из-за праздника доставки, скорее всего, не будет. Но она все равно отправила письмо. А потом задержалась на верхних ступенях лестницы полюбоваться на большой дублинский паром в гавани, снующие вокруг прогулочные лодки и с пыхтением приближающиеся к станции поезд, из окон которого высовывались пассажиры. Ей бы и самой хотелось оказаться в этом переполненном вагоне. Была у нее такая причуда, над которой часто смеялась вся семья. Всегда ездить третьим классом, если она путешествовала одна. Ей нравились картины и запахи простой жизни, не похожие на ту, что вела она сама. Непринужденные разговоры, сигаретный дым, открытые взгляды, небрежная ругань, прижатые к ней вплотную сильные тела. Премьер-министр не мог припомнить другого столь же бурного заседания Кабинета министров, как то, на котором он председательствовал тем утром. Не раз оно просто вырождалось в перебранку, не посрамившую бы любой паб в Ист-Энде. Причем добрую половину времени заняли витийство Уинстона, требующего полномочий мобилизовать флот и возражений остальных. Пацифистов, наиболее яростно выступавших против него, возглавлял Джон Бёрнс, министр торговли, непьющий рабочий социалист из Беттерси, который придерживался линии Манчестер Гардиан и требовал публично объявить, что Британия не вступит в войну ни при каких обстоятельствах. Грей, снова закусивший губу, побледневший от гнева, заявил, что подаст в отставку, если будет принято подобное решение. В полдень премьер-министр, с тоской поглядев через плечо на часы и подумав о поезде, прямо сейчас отходящем с вокзала Юстон, предложил перенести заседание на следующий день. Во второй половине дня наступило удручающее затишье. Он понимал, что события в Европе должны развиваться самым драматическим образом, но не имел возможности получить сколько-нибудь определенную информацию. Телеграммы из посольств, пересылаемые коммерческими агентствами, направлялись на главный почтамт, откуда их забирали правительственные курьеры и доставляли в соответствующие министерства для расшифровки. Только в 8 вечера ему стало известно, что французы объявили мобилизацию, и уже незадолго до полуночи, когда они с Греем и Холдейном принимали по стаканчику перед сном в гостиной на Даунинг-стрит 10, пришла телеграмма, состоящая из одного предложения от британского посла в Санкт-Петербурге. В 7 часов вечера германский посол вручил русскому министру иностранных дел официальную ноту об объявлении войны. «Щелк-щелк-щелк, прямо как машина», — сказал премьер-министр, передавая телеграмму Грею. Есть что-то едва ли не завораживающее в том, как складываются альянсы. К несчастью, механизм настолько затейлив, что однажды запустив его, уже невозможно остановить. Теперь он лишь ускоряет путь к катастрофе, для предотвращения которой и был создан. На следующее утро письмо от Венеции не пришло. Он лежал в постели, глядя в потолок, и слушал воскресный перезвон колоколов Вестминстерского аббатства и церкви Святой Маргариты. Этот день должен был все решить. Вполне возможно и даже вероятно, что к вечеру он отправится в Букингемский дворец подавать прошение об отставке, если разыграет свою партию недостаточно мудро. В прежние времена случалось, что дела складывались совсем плохо, и премьер-министр, измотанный до крайности, порой готов был все бросить. Но сейчас, когда именно к этому и шло, он вдруг осознал, что категорически не согласен. Он оделся и заглянул к Марго. Она уже облачилась в темно-серое платье и собиралась в церковь. «Я иду в собор святого Павла и беру с собой фрау и Рольфа», объявила она и с вызовом посмотрела на него. «Ты не против?» Фрау они называли старую немку-гувернантку, до сих пор служившую их семье и недавно вышедшую замуж за Рольфа Майера, такого же немца. «Нет, дорогая», — он поцеловал ее в щеку. «Как раз твое бесстрашие в первую очередь и подтолкнуло меня когда-то к женитьбе». Германский посол звонил и просил о встрече, фактически умолял, по-человечески, по-дружески, в надежде удержать Британию от вступления в войну, и под конец разговора разразился слезами к великому смущению премьер-министра. Затем он сел за стол и проработал почти до 11, пока не услышал, что министры уже начали собираться в коридоре. Из комнаты секретаря появился Бонги. «Они уже здесь, премьер-министр. Впускать?» «Задержи их на пару минут». Он подошел к окну и посмотрел в сад. Его 11-летний сын Энтони играл там с Меган, дочкой Ллойд Джорджа, живущей в соседнем доме. Они увидели его и замахали руками, а он помахал в ответ. «Да ну их к черту, этих министров!» — подумал он. «Пусть подождут. Пусть поймут, что я могу заставить их ждать столько, сколько захочу, что их положение целиком зависит от меня». Его стиль руководства был мягким, но бывают моменты, когда нужно щелкнуть кнутом. Через 5 минут он открыл дверь и бодрым тоном пригласил их войти. Когда все расселись, он попросил министра иностранных дел сообщить последние новости. «К сожалению, со времени нашей последней встречи ситуация ухудшилась, как мы и боялись», — сказал Грей. «Франция начала мобилизацию. Германия объявила войну России. Сегодня утром мы получили сообщение, что русские войска перешли границу Германии и начались военные действия. Вдоль границы с Францией расположились 8 германских армейских корпусов, и есть информация, что там уже произошло несколько боевых столкновений. Я понимаю стремление коллег уберечь нас от всего этого, но решим мы в конце концов воевать или нет, существует непосредственная угроза французским портам на канале, которая, очевидно, является угрозой и для нас. Исходя из этого, я прошу у Кабинета министров полномочий заверить французское правительство, что мы не позволим германскому флоту превратить канал в арену военных действий». «И как же мы их остановим?» — спросил Бёрнс. «Пригрозим утопить мерзавцев, если они там появятся. Тогда мы можем хоть прямо сейчас объявить войну». Снова разгорелся знакомый спор. Премьер-министр не стал вмешиваться. Морли, Саймона, Харкорта и Ллойда Джорджа он посчитал сторонниками Бёрнса. Причем последний был самым серьезным противником. Какую игру он ведет? На другой стороне были он сам, Грей, Уинстон, Акрю, Маккена и Сэмуэл находились где-то посередине. Холдейн оставался загадкой. Остальные сбились в стаю биглей, как он их называл, и следовали за большинством. В час дня с небольшим вошел Драмонд с телеграммой для Грея. Тот поднес лист бумаги к близоруким глазам, дождался затишья в споре и только тогда вмешался. «С вашего позволения, премьер-министр. Я только что получил сообщение от нашего посла в Брюсселе. Судя по всему, сегодня рано утром германские войска вошли в Люксембург». Наступила тишина, и премьер-министр понял, что это его шанс. «Во всяком случае, это проясняет ситуацию. Мы, как правительство, в первую очередь несем ответственность за безопасность Британии. Господин министр иностранных дел», — обернулся он к Грею. «В свете развития событий я убежден, что мы должны сказать Франции, что будем защищать канал от германского господства во благо обеих наших стран». «При всем уважении, премьер-министр, я не верю, что настроения кабинета министров именно таковы», — сказал Бёрнс. «При всем уважении к вам, мистер Бёрнс, это моя конституционная обязанность — суммировать мнение и доложить королю о нашем решении. Мы должны голосовать». «В кабинете министров не голосуют, таковы правила». «Тогда, боюсь, я вынужден подать в отставку». «Что ж, мне жаль это слышать». Он оглядел собравшихся за столом. Не осмелится ли кто-нибудь бросить ему вызов? Ллойд Джордж открыл было рот, словно собираясь что-то сказать, но тут же снова закрыл. «Калейдоскоп вращается быстро. Давайте отложим разговоры об отставке на будущее. Предлагаю встретиться снова в 6:30 вечера, когда у нас, возможно, появится новая информация». Он поднялся наверх поработать за своим столом, разложив папки между миниатюрными серебряными пастушками и маленькими хрустальными животными. На улице опять собралась толпа. Он слышал, как люди приветствуют каждого выходящего министра. В середине дня Драмонд принес ему свежую телеграмму из посольства в Париже. «Обстановка в Германии. Продолжается переброска крупных воинских сил. Прекращены телеграфные, телефонные и железнодорожные сообщения со всеми соседними странами, за исключением Австрии». Из Кёльна сообщали, что с 6 часов сегодняшнего утра с центрального вокзала отправились около сотни военных эшелонов. Направление — бельгийская граница. Последняя новость из Брюсселя была самой зловещей. Немцы предъявили ультиматум бельгийскому правительству с требованием открыть для своей армии свободный проход через территории Бельгии с крайним сроком получения положительного ответа в 12 часов. В 6 часов вечера, несмотря на то, что его постоянно отвлекали, премьер-министр взялся за ежедневное письмо Венеции. Германия начала военные действия против России и Франции, а также нарушила нейтралитет Люксембурга. Мы ожидаем известия о том, поступят ли они также из Бельгии. К счастью, я совершенно ясно представляю себе, что правильно, а что нет. И сейчас в двух словах изложу тебе. Для объяснения всей сложности проблемы ему самому требовалось более четкое понимание ситуации. В этом состояло особое удовольствие от таких обсуждений и при встречах с ней, и при переписке. Так было и в этот раз. Полдюжины основных положений, пронумерованных от 1 до 6, внезапно осветили для него путь сквозь туман. Как только он закончил, пришел Бонги и постучал по часам. Второе за день заседание должно было начаться через 10 минут. Он торопливо добавил к письму последний абзац. «Это все, что я могу рассказать тебе в данный момент. Ах, если бы ты была сейчас здесь, любимая! Как я скучаю по тебе в этот самый критический из всех кризисов. Думай обо мне, люби меня и пиши мне. С каждым днем я боготворю и люблю тебя все больше». Когда он вошел в зал и направился к своему креслу, все министры уже расселись по местам. Заседание впервые проходило вечером воскресенья. Никогда прежде он не видел такого золотистого солнечного света за этими окнами. Полагаю, было бы полезно, если бы перед тем, как мы продолжим, я изложил 6 основных положений, с которыми, не сомневаюсь, все согласятся, и это задаст верное направление нашим действиям. Он зачитал их, делая паузы после каждого предложения и предоставляя возможность что-то возразить. Первое. Британия не связана обязательствами помогать Франции или России. Второе. В данный момент не идет никакой речи о том, чтобы послать войска во Францию. Третье. Франция является нашим ближайшим другом и союзником. Четвертое. Уничтожение Франции как великой державы не отвечает интересам Британии. Пятое. Нельзя позволить Германии использовать канал как базу для агрессии. Шестое. Британия имеет обязательство перед Бельгией не допустить ее захвата Германией. Никто не сказал ни слова даже в ответ на последнее утверждение. Можно было до скончания века спорить о том, кто или что несет ответственность за кризис. Сербия, Австрия, Россия, Германия, Франция. Капитализм, империализм, национализм. Но к тому воскресному вечеру только один участник конфликта вторгся в одну нейтральную страну и собирался напасть на вторую. Ощутить перемену настроений в зале заседаний было так же просто, как изменение давления в воздухе. Упрямый мистер Бёрнс все твердил о своей решимости подать в отставку, но остальные ошеломленно молчали. К 8 часам, всего лишь при 5 голосах против, он добился согласия на то, что уже завтра Грей должен предупредить Германию, что любое серьезное нарушение нейтралитета Бельгии вынудит правительство Его Величества предпринять соответствующие меры. В 8 часов он закрыл заседание со спокойным ощущением выполненного долга. Правительство удалось сохранить в целости. Но политика — это просто процесс замены одной проблемы на другую. Теперь оставалось решить лишь один пустяковый вопрос — о надвигающейся войне. Он обедал у Реджи и Памелы Маккена на Смит-сквер. Министр внутренних дел и его супруга были старинными друзьями, что ему как раз и требовалось после такого тягостного дня. Он взял с собой Эдвина Монтегю, Вайолет, Сирила или Сиса, своего младшего сына от первой жены, и Элизабет, известную также как Бат, 17-летнюю дочь от Марго. Большие подъемные окна открыли до самого верха, впуская легкий вечерний ветерок. На обед подавали бараньи котлеты. За ними последовало мороженое, а потом они сели играть в бридж. Сообщение о твердой решимости кабинета министров уже появилось в выпусках утренних газет, и с наступлением ночи шум огромной толпы, бредущей по улицам к Букингемскому дворцу, сделался еще громче. Отдаленный и немного нервирующий рев, время от времени переходящий в пение «Боже, храни короля». «Похоже, правительство стало очень популярно», — заметил Монтегю, поднимая взгляд от карт. «Можно подумать, что мы уже победили». «Меня это мало беспокоит», — ответил премьер-министр. «На память приходит замечание Уолпола перед войной с Испанией. Сегодня они звонят в колокола, а скоро будут заламывать руки». Волнения все еще были слышны, когда он попрощался с хозяевами и отправился домой на Даунинг-стрит. Было необычайно светло, по всей парламентской площади горели газовые фонари, над головой висела луна в 3/4 диска. Они двинулись по Уайт-холлу, но вдруг кто-то встал прямо перед ним, смотрелся в его лицо и прокричал: «Чтоб не провалиться, это же он!» И премьер-министра тут же окружили десятки людей, многие из которых были изрядно пьяны. Небольшая толпа вела себя вполне дружелюбно, выкрикивала приветствие и распевала «For he's a jolly good fellow» к немалому удовольствию его детей. Но он, в отличие от Уинстона и Ллойд-Джорджа, никогда не гонялся за славой и потому смутился от происходящего. На углу Даунинг-стрит Вайолет посоветовала ему ненадолго остановиться, и он с неохотой снял цилиндр, неловко поводил им туда-сюда, затем нахлобучил его на макушку и побежал к спасительной двери своего дома. Следующим утром Венеция плавала недолго. Даже в августе температура в Ирландском море редко поднималась выше 60 градусов. И она прекрасно понимала, что продрогнет до костей, если пробудет в воде дольше 10 минут, и потом придется согреваться не один час. Она добрела до берега, завернулась в полотенце и, убедившись, что на пляже пусто, выскользнула из купального костюма и надела платье. В кои-то веки она не спешила возвращаться. Доставки почты, которую непременно нужно перехватить, сегодня не будет. Венеция распустила волосы, встряхнула ими и пошла по мокрому песку. На вершине мыса стояло полуразрушенное и лишенное крыши строение из серого камня, чье предназначение давно стерлось из памяти живущих и осталось лишь романтическое название «Замок короля Артура». Прошлым летом она укрывалась здесь от внезапных порывов ветра в объятиях премьер-министра. И здесь же, еще одно лето назад, Эдвин Монтегю сделал ей предложение. Неожиданно, трогательно и обреченно. Она постаралась отказать ему как можно мягче. «Боюсь, этого никогда не случится». «Потому что я еврей?» «Нет, конечно, нет. Ты меня не за ту принимаешь». «На случай, если ты вдруг передумаешь, а я надеюсь, что когда-нибудь это случится, знай, что по завещанию отца меня лишат наследства, если я женюсь на женщине не своей веры». «Что ты хочешь этим сказать? Что если мы поженимся, то будем нищими?» «Да, если только ты не поменяешь веру». Она рассмеялась, просто не смогла удержаться. «Что ж, тогда уже точно нет никакого смысла выходить за нищего еврея». А потом увидела выражение его лица и быстро взяла его за руку. «Прости меня. Я вела себя как дура. Ты мне и правда очень нравишься, но только как друг, и никак иначе». «Ты считаешь меня уродливым?» «Дорогой Эдвин, все считают тебя уродливым». «Бог мой! Я ведь такой и есть, да? Я действительно уродлив?» Тут он запрокинул голову и расхохотался, выставляя на показ ужасные зубы и кончики жестких черных усов. И она подхватила его смех, а когда они наконец остановились, он сказал уже серьезно. «Но я все равно люблю тебя, Венеция. Никого еще не любил так сильно и никогда не буду». «Почему?» — искренне удивилась она. «Думаю...» — начал он и замолк в нерешительности. «Ты не обидишься?» «Нет, продолжай». «Думаю, это потому, что у тебя мужской ум в женском теле». «Позволь заметить, что это скорее женское наблюдение. Может быть, это у тебя женский ум в мужском теле?» «Правильно. Я неврастенник и не люблю мужское общество и мужские развлечения. Я предпочитаю выбирать ткани. Видишь, мы созданы друг для друга». Она так и не вышла за Монтегю, но после этого он стал ей больше нравиться, и его слова не обидели Венецию, поскольку она признала в них правду. Венеция вернулась домой более длинным путем, чем обычно, перелезла через запертые на висячий замок ворота, обозначающие границу фамильных владений, и пошла по тропе вдоль берега, а не через лес. Прибой отступал, обнажая черные скалы и оставляя мелкие озерца. На отмелях выклевывали что-то из ила кулики. Она прошла мимо заброшенного фермерского дома с белыми стенами, свернула на дорогу, бегущую вдоль западной границы усадьбы, и уже почти добралась до больших чугунных ворот, когда из парка показался почтальон на велосипеде и покатил в сторону Холихеда. Торопясь домой через парк, Венеция твердила себе, что почтальон мог просто привезти телеграмму, а не письмо. Но когда она, подойдя к дому, направилась прямиком в столовую, Вся семья еще сидела за завтраком, видимо, дожидаясь возвращения Венеции. А рядом с ее тарелкой лежали письма от премьер-министра. Сразу два. Она понимала, что каждый здесь смотрит на нее, растрепанную, со струящимися по спине мокрыми волосами, все еще державшую в руках полотенце и купальный костюм. «Ты опоздала», — сказала мать. «Извини». «Так ты собираешься их открывать?» — кивнула на письма Сильвия. «Открою, конечно, когда буду готова». Сначала она хотела просто схватить письма и убежать в свою комнату, но потом подумала, как жалко, как трусливо. Венеция взяла себя в руки, заколола волосы, положила на тарелку кусок остывшей яичницы с беконом, села на обычное место и принялась механически жевать, затем огляделась. Лорд Шеффилд наблюдал за ней поверх газеты. «Какие новости, отец?» — спросила она. «Мне-то откуда знать? Это ведь ты у нас получаешь их прямо из первых уст. Взяла бы и прочитала нам». «Хорошо. Сейчас посмотрим, что он хотел сказать». На конвертах стояли штемпели вечерней отправки за субботу и воскресенье. Она вскрыла субботний и скользнула взглядом по письму. «Не тяни, читай!» — воскликнула Сильвия. «Сейчас, подожди минутку». Первый же абзац утопил бы ее. «Твои советы и твое понимание, твое сочувствие и твоя любовь. Милая, страшно даже подумать, что случилось бы со мной без тебя». Но дальше шли факты. Венеция зачитала их небрежным тоном, словно это обычнейшее дело. Поделиться рассказом премьер-министра о визите к королю в половине второго ночи. «Одно из самых странных моих впечатлений в жизни, а ты ведь знаешь, что испытал я немало». А затем и подробностями заседания кабинета министров. «Строго между нами. Если дело дойдет до войны, то я уверен, что в кабинете произойдет раскол. И если Грей уйдет, то и мне тоже придется уйти. И тогда все развалится». Ее слушали, боясь пошевелиться. А когда она закончила, еще долго потрясенно молчали. «Боже милостивый, он и впрямь доверяет тебе, Венеция!» — воскликнула леди Шеффилд. «Здесь куда больше политики, чем я ожидал», — признался отец и кивнул на второе письмо. «Как ты думаешь, мы можем послушать, что случилось вчера? Разумеется, только если ты считаешь, что он не был бы против», произнес лорд Шеффилд чуть ли не почтительным тоном. «Я уверена, если бы он был здесь, то не стал бы возражать». Дрожащими руками она распечатала второй конверт, заметив, что на нем наклеены две марки. И это, несомненно, объясняло, почему письмо было доставлено в выходной день. «Начни с самого начала», — распорядилась Сильвия. «Прочти его нам целиком». «Ну, если ты настаиваешь...» «Несмотря на все мои надежды, воскресной доставки все-таки не было, и я не получил от тебя письмо этим утром, и это самая печальная лакуна в моем сегодняшнем дне. Прямо с этого и начинается, видишь?» Она протянула письмо сестре, чтобы та сама убедилась. «Как мило», — заметила Бланш. К счастью, он был слишком занят в этот раз для обычных признаний в любви. И она прочитала его отчет о визите германского посла. Бедняга так переживал, что даже расплакался. Об утреннем заседании кабинета министров. «Было бы просто возмутительно, если бы мы распались в такой момент». И, наконец, о своих шести основополагающих принципах. Она пробежала взглядом следующие абзацы. «Милая, скучаю по тебе, люблю тебя». И прервала чтение. «Так письмо и заканчивается», — объявила она и, сложив письмо, опустила его в конверт. «На самом интересном месте, как в лучших душещипательных романах. А теперь, если ваше любопытство удовлетворено, я бы хотела сменить мокрую одежду». У себя в комнате она сразу же принялась писать ответ. милый. Только не пугайся, но я не ожидала получить от тебя два чудесных письма в этот уикенд, и моя семья перехватила их, пока я ходила на море. Так что мне оставалось либо устроить сцену, либо поделиться с ними частью содержания. Я выбрала второе, и все вышло удачно. Они были очень впечатлены, но это напоминание нам, чтобы мы не теряли осторожности. Просто не называть наши имена недостаточно. Все утро премьер-министр пытался связаться с лордом Китченером. Прежде чем отправиться на очередное заседание кабинета министров, он велел секретарям отыскать фельдмаршала, но того не оказалось в Лондоне. В его загородном поместье Брум-парк неподалеку от Кентербери дворецкий после долгих уговоров сознался, что его светлость отбыл в Дувр, намереваясь успеть на пароход, отходящий в Кале в час дня. Бонги вошел в зал заседаний и прошептал на ухо премьер-министру. «Он возвращается в Египет». «Ну так передайте ему, что мне нужно срочно увидеться с ним». Через час Бонги вернулся и доложил, что отправил телеграмму начальнику Дуврского порта и в пароходную компанию, что паром еще стоит в порту, а ему самому удалось переговорить по телефону с адъютантом Китченера. Но фельдмаршал настаивает на том, что останется на борту и продолжит путешествие. «Тогда напомните ему, что он состоит на военной службе, а я военный министр, и я приказываю ему вернуться». Его поразило до крайности, и это еще мягко сказано, что накануне величайшей войны в истории самый знаменитый военачальник британской армии предпочел сбежать в Египет. Но в следующие 24 часа у него не нашлось времени осмыслить это, поскольку нужно было беспокоиться о многом другом. Мобилизовать армию и флот, разобраться с отставкой 4 членов кабинета министров — Бернса, Морли, Саймона и Башана, отреагировать на отказ бельгийского правительства выполнить условия ультиматума Германии и обращение короля Бельгии Альберта Георгу V за поддержкой. В половине третьего он отбыл на экстренное заседание Палаты общин. Сначала ехал на заднем сиденье Нейпера, зажатый между двумя огромными стеклами под взглядами любопытствующих, словно животное в зоопарке. Потом продирался сквозь ликующую толпу и, наконец, добравшись до места, увидел, что зал забит до отказа, так что пришлось поставить стулья в центральном проходе. Дальше премьер-министр выслушал длившееся более часа заявление Грея о кризисе, за которое он сильно переживал, поскольку сэр Эдуард был скучным и сбивчивым оратором. Но это выступление оказалось триумфальным настолько, что даже парламентарии-либералы, а 3/4 из них еще несколько дней назад стояли за сохранение мира любой ценой, внезапно начали требовать от правительства немедленно объявить войну Германии. Он посмотрел на искаженные изменившиеся лица, на вихрь листков с повесткой дня, которыми они размахивали, и ощутил странное чувство отстраненности, словно уплывая куда-то далеко и следя за происходящим с верхней галереи. А мир вокруг стал чужим, наполненным совершенно несвойственными его натуре бушующими страстями и непоколебимой уверенностью. Со всеми этими телеграммами, выступлениями, совещаниями, решениями, письмами, которые следовало прочитать и написать, только в полдень следующего дня он сумел встретиться с Китченером в парадной гостиной дома 10. «Хорошо, что вы вернулись в Лондон. Не думаю, что при таких обстоятельствах у меня оставался выбор. Надеюсь, вы догадываетесь, почему я так настойчиво хотел встретиться с вами». «По правде говоря, нет». Лицо фельдмаршала, наполовину скрытое под чудовищно огромными усами, было неподвижно. Голубые глаза застыли, как драгоценные камни. «Нет, он и в самом деле невыносим. Это все равно, что пытаться разговорить идола с острова Пасхи». Премьер-министр чуть было не отказался от своего плана, но все же решил не отступать. «Итак, Сегодня утром мы уведомили германское правительство, что будем считать себя в состоянии войны с ними, если они до полуночи не отзовут свои войска из Бельгии и Франции. Понимаю. В последние 4 месяца я исполнял обязанности военного министра, но при нынешних обстоятельствах так, несомненно, дальше продолжаться не может. Поэтому я хотел бы представить вас, Его Величество, как моего преемника. Он изучающе смотрел на фельдмаршала, ожидая его реакции. «Думаю, это была бы плохая идея», — наконец сказал Китченер. «Почему?» «Потому что я не политик». «Совершенно верно. И у меня нет желания, чтобы вы им становились. Как раз в этом и состоит ваша сила. Вы пользовались бы невиданным авторитетом в армии, поскольку не являетесь политиком. Одно ваше присутствие на Государственном Совете уже успокоило бы и страну, и оппозицию». «Я бы все-таки предпочел вернуться в Египет». «И вернетесь, даю вам слово. Как только закончится война, должность консула останется за вами». «Этого может не случиться очень долго». «Но не настолько же, верно? Крайним сроком окончания войны называют Рождество». «Чепуха!» «Правда? Сколько же она продлится, по вашим предположениям?» Китченер поднял руку, а затем опустил. «Кто может это сказать? Думаю, до 17-го года она точно будет продолжаться». «С 17-го?» Несколько растерялся премьер-министр. «Это звучит очень пессимистично. Для победы над Германией нам понадобится армия по меньшей мере в 2 миллиона человек. На то, чтобы собрать, вооружить и обучить такое количество, уйдет 3 года. Следовательно, самый ранний срок, когда война, по моему мнению, может быть выиграна, это 1917-й. Мои военные советники уверяют, что это произойдет гораздо раньше. В таком случае, при всем к ним уважении, вам нужны другие советники, премьер-министр. Вы понимаете, что потери будут колоссальные?» Немного помолчав, спросил он. «Да, я знаю. Мы должны приготовиться к трудным временам». «Самый подходящий аналог того, с чем нам придется столкнуться, это гражданская война в Америке, когда убили 600 тысяч солдат. Но та война была ограничена одной страной, скорее даже частью одной страны. А это мелочь в сравнении с общеевропейской наземной войной. К тому же это было 50 лет назад. Эффективность артиллерии и ручного оружия с тех пор значительно возросла. Если конфликт продлится до 17-го года, потери могут исчисляться миллионами». Премьер-министр попытался представить, что будут означать эти миллионы. Скорбь от каждой потери, возросшая в 4 раза, в 10 раз, в 50 раз для родителей, братьев, сестер, детей и друзей. Но разве может разум одного человека охватить такое количество горя? Это было бы что-то неизмеримое, непредставимое. Теперь он начал понимать, почему Китченер так стремился вернуться в Египет. «В таком случае у вас еще больше причин остаться и исполнить свой долг», — сказал премьер-министр. Фельдмаршал снова помолчал. «Я бы хотел все обдумать». «А он согласится», — решил премьер-министр. «У него нет выбора». «Могу дать вам срок до завтрашнего утра. К тому времени война уже начнется». На него навалилось столько дел, что он не смог прочитать письмо Венеции раньше 6 вечера. Первый же абзац ошеломил его. Он пытался вспомнить, что написал ей, но с тех пор слишком много всего произошло, и подробности смазались памяти. Она уверяла, что все вышло удачно, но тем не менее. «Я несколько встревожен интересом твоей семьи к содержанию моих писем, но уверен, что ты проявила благоразумие в том, что читала им, а что нет. Думаю и надеюсь, что это был исключительный случай, связанный с опозданием почты из-за праздника. Ты боялась, правда же, что я забуду о дополнительной марке? Ты все-таки недостаточно хорошо меня знаешь даже теперь. Уинстон, вырядившийся в парадный мундир, грезит о морском сражении завтра же утром. Все это переполняет меня грустью. Мы стоим на пороге ужасных событий. Срок британского ультиматума Германии истек в полночь по среднеевропейскому времени, в 2 часа ночи для Британии. Люди по всей стране не ложились спать, как в новогоднюю ночь, чтобы узнать, что будет — мир или война. Кто-то выходил на улицу побыть вместе с соседями. В Лондоне Трафальгарскую площадь и Пэл-Мэл до самого Букингемского дворца снова заполнили толпы гуляк, размахивающих юнион-джеками и французскими триколорами. В Пенросе стояла тишина. Вся семья собралась в гостиной. Как обычно, они оделись к обеду, хотя никаких гостей у них не было. Отец открыл карманные часы и отсчитывал минуты. Сестры, взявшись за руки, сидели чуть в стороне на большом диване. Венеция не могла оставаться на месте. Когда подошло время, она встала у застекленной двери на террасу, смотрела на неподвижные в вечернем спокойствии деревья, посеребренные лунным светом, и думала о нем. Где он сейчас и что делает? Думала и жалела, что не была вместе с ним. «Осталась минута», — сказал отец. На Даунинг-стрит собралась едва ли не половина кабинета министра, включая Грея, Ллойд Джорджа и Маккенну. Министры и чиновники заходили и выходили. Многие курили, кто сигары, кто сигареты. Держали в руках бокалы бренди или стаканы виски содовой. Сидели, развалившись в жестких кожаных креслах или стояли у камина. Окна раскрыли, чтобы выветрить дым. Прислушивались к взрывным крикам толпы, что время от времени проплывали над Сент-Джеймским парком, словно звуки далекой битвы. Марго, единственная женщина среди них, устроилась с сигаретой в уголочке, беседуя с лидером палаты лордов Виконтом Крю. Стоя возле окна, премьер-министр думал о Венеции, о том, что скоро получит возможность увидеться с ней. Эта сладкая боль, посасывающая под ложечкой, голод, который он сам взращивал, но никак не мог утолить, казалось, каждым днем разлуки становилось все острее. Сейчас Венеция была нужна ему как никогда прежде. Он даже не заметил, как куранты Биг Бена пробили 11, дверь распахнулась, и в зал вошел Уинстон с огромной сигарой во рту, сияющий от счастья. На Каледониан Роуд Диммер сидел на переднем сиденье маленькой машины Холт Уилсона рядом с капитаном, внимательно изучавшим свои часы. А сержанты Риган и Фиджеральд с трудом втиснулись в салон позади них. Свет в квартире над парикмахерской погас 30 минут назад. На соседней церкви зазвонил колокол. «Все, пошли», — сказал Холт Уилсон, захлопывая крышку часов. Диммер тихо закрыл дверь машины, достал из багажника тяжелый металлический таран, взвалил на плечо и зашагал через улицу. Из фургона, стоявшего возле итальянского кафе, высыпали полицейские в форме. Трое сотрудников МО-5 остановились у парикмахерской. А Риган прошел дальше и свернул направо в переулок, идущий между магазинами и железнодорожной насыпью. Как только он скрылся из виду, Фиджеральд вытащил пистолет. Диммер посмотрел на Холт Уилсона, тоже доставшего оружие. Капитан кивнул. Пол размахнулся тараном, расколол хлипкую дверную раму и выбил замок. Затем толкнул дверь, и они вошли в парикмахерскую. Диммер повел их за собой мимо кресла за занавеску. В темноте трудно было что-то разобрать. Он отбросил таран и пошарил рукой по стене, ища выключатель. Но в то же мгновение зажегся свет наверху. Диммер быстро поднялся по лестнице, следом за ним Фиджеральд и Холт Уилсон. Стоявший на верхней площадке Эрнст в грязной белой нательной рубахе и кальсонах закричал что-то по-немецки. но, увидев пистолет, и поднял руки. Не прошло и минуты, как Фицджеральд надел ему наручники и повел вниз по лестнице. «Отличная работа, Диммер!» Холт Уилсон похлопал Пола по плечу. «Вот как надо ловить германских шпионов!» Сердце Диммера бешено колотилось. Он слышал, как где-то залаяла собака, а затем раздался полицейский свисток в переулке. Диммер обменялся с Холт Уилсоном озадаченными взглядами и шагнул через открытую дверь в комнату. Судя по виду, это была спальня самого Эрнста. Сброшенное с кровати одеяло, куча одежды на стуле, в том числе и белая парикмахерская куртка. Диммер прошел через лестничную площадку в другую спальню, пустую, хотя на кровати только что кто-то спал. Он это чувствовал. Простыня была еще теплой, а на тумбочке мерцала свеча, трепеща от сквозняка из распахнутого настежь с заднего окна.